Лия. Дома без Локи было пусто и одиноко. Даже Рафинад и тот отказался со мной общаться. Забрался на подоконник и следил свысока за тем, как мечутся по земле длинные тени деревьев. Позвонить? Но куда? Он же номера не оставил. И вообще, наверное, не доехал еще. До Москвы далеко и... Вместо того, чтобы страдать, я позвонила домой, поболтала с Лариской. Она пригласила меня в гости, но, памятуя о присутствии в квартире Славика, встречаться с которым у меня не было ни малейшего желания, я отказалась. Интересно, а Локи, когда доедет, позвонит или нет? Он обещал.